Возможно, мои выводы, основывающиеся на собственных подсчетах, могут оказаться и некорректными. Однако трудно уйти от ощущения, что долгие эксперименты, круто замешанные на страшной войне, мало что дали народу с точки зрения реального подъема жизненного уровня. Конечно, нельзя не упомянуть о том, как поднялся культурный уровень советских людей, окрепло их интернациональное содружество. Были сделаны определенные шаги в развитии социального обеспечения населения, в частности, установлены пенсии, оплачиваемые декретные отпуска, пособия семьям погибших на войне, многодетным матерям, немало другого. Но все это был социально-экономический минимум, отражавший общую бедность. Дальнейший курс на приоритетное развитие тяжелой промышленности в условиях ускоряющегося упадка сельского хозяйства рисовал далеко не радужные перспективы. Нередко в жарких спорах о том ушедшем времени в качестве аргументов защиты Сталина говорится о порядке, дисциплине, уважении законов. Мол, до чего докатились? Появились проституция, наркомания. Не знаю, как насчет проституции. А все остальные язвы — пьянство, хулиганство, воровство и даже наркомания — были в нашем обществе и тогда. Только все это считалось совершенно секретной криминальной статистикой. Возможно, что эти пороки были в меньших масштабах, чем сейчас. Но, повторяю, даже наркомания была. В январе 1948 года Круглов докладывал Сталину. В ноябре 1947 года в управление МВД Фрунзенской области Киргизской ССР поступили данные о том, что в городе Фрунзе действует группа спекулянтов опиумом в составе Нигматджанова, Хабибулина, Хисмуддинова, Гайнулиной. Инициалов в документе нет, примечание автора. Изъято 17 килограммов опиума. Считалось, например, что бесспорным достижением государства является система подготовки рабочих кадров. Конечно, было немало сделано в этой области. А вместе с тем, в 1946 году органами МВД задержано 10563 ученика, бежавших из школ ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ. Много преступлений на этой почве: воровство, бандитизм. Бытовые условия в училищах неудовлетворительные: антисанитария, холодно, часто нет света. С. Круглов. Казарменные порядки, насилие, административные методы были не в состоянии не только устранить, но и снизить преступность. Едва ли Сталин был согласен с тем, что уважение закона, высокая культура отношений и демократичность социальной среды способны успешно противостоять криминальным аномалиям. Противоречия, рожденные единовластием, абсолютная диктатура одного и не свобода миллионов, утверждение тотальной бюрократии и жизненная необходимость социальной активности, насаждение единомыслия и естественная потребность в творчестве масс углубляли генезис грядущих кризисов. Сталин этого или не хотел, или не мог понять. Букет этих противоречий как бы обрамлял нимб триумфатора. Он все более настойчиво нажимал на рычаги идеологические вместо экономических, не видя медленного, но неуклонного угасания революционного энтузиазма. Сталин по-прежнему делал ставку на социалистическое соревнование, сковав тем самым творческую активность масс. Все чаще обращался к испытанным методам, угрозам, административным, директивным мерам. Совсем не случайно апогей культа Сталина пришедшийся на празднование его 70-летия, совпал с так называемым «Ленинградским делом».